единственный человек, которого я любила. Я всегда буду тебя помнить. Я всегда буду тебя любить. Прощай. Под этим была ее подпись. Она подписалась полностью именем и фамилией. И этот штрих официальности ранил меня больнее всего остального. Сказать, что я чувствовал внутри пустоту — штамп, но так это было. Боль была почти физической, неопределенная боль, не имеющая центра, мечущаяся между головой и сердцем. Джейн Рейнольдс. Я снова посмотрел на записку у себя в руке. Когда я перечитал ее снова, меня задел уже не только излишний формализм подписи. Все письмо было сухим и жестким. Слова и чувства были все на месте, но казались они знакомыми и слишком уж готовыми. Я их читал до того в 100 романах, слышал и видел в 100 фильмах. Если она меня так любит, почему нет слез? Интересно. Почему не смазана ни одна буква? Почему чернила не потекли? Я выглянул из кухни обратно в гостиную. Кто-то же помог ей вытащить мебель, диван, стол. Кто? Какой-то мужчина, с которым она встречается, с которым она трахается? Я тяжело сел на стул. Нет, я знал, что это не тот случай. Она ни с кем не встречается. Она даже не была бы способна от меня такое скрыть. И даже не пыталась бы. О таком она бы мне сказала. Это она бы со мной обсудила. Наверное, отец помог ей перебраться. Я побрел из кухни в спальню через гостиную. Здесь утрат было меньше, но они были более личными и потому более больнее. Мебель вся осталась. Кровать была на месте. И туалетный столик тоже. Но покрывала с кровати и кружевной салфетки со столика не было. В шкафу остались только мои вещи. Фотографии из подзеркальника тоже исчезли. Я сел на кровать. Внутри у меня было как в квартире. Физически ничего не изменилось, но я был выпотрошен, опустошен, лишен души, будто сердце убрали. Я сидел, а в комнате темнело. День переходил в сумерки. Сумерки в вечер. Я состряпал себе ужин. Макароны с сыром. Посмотрел новости. Вечернее шоу и все передачи, которые обычно смотрел. Я смотрел и в то же время не смотрел, ожидая звонка от Джейн и не ожидая его. Как будто моя личность расщепилась на несколько, и каждая думала о своем, а я осознавал одновременно их все. Но в результате сидел в оцепенении на кровати и не шевелился, пока не начался поздний выпуск новостей в 11. Странно было входить в темную пустую спальню. Странно было не слышать Джейн в душе. И при выключенном телевизоре я вдруг ощутил, как тихо в доме. Откуда-то с улицы, приглушенно и неразличимо, доносились звуки студенческой вечеринки. Там, за дверью, жизнь шла, как шла. Я разделся. Но не бросил вещи на пол, как всегда, а решил положить их в корзину, как всегда настаивала Джейн. Я отнес штаны и рубашку в ванную, открыл пластиковую крышку корзины для грязного белья и собирался бросить туда вещи, когда заглянул внутрь. На дне корзины, рядом с парой моих носков, лежали трусы Джейн. Белые, хлопковые. Я уронил вещи на пол. Я тяжело сглотнул. Вдруг при взгляде на свернутое белье Джейн мне захотелось заплакать. Я вспомнил, как впервые ее увидел. Она надела на занятия белые трусы и джинсы с прорехой в паху. Я сидел напротив нее в библиотеке и видел, как выглядывает белое из дыры в синем. И ничего в жизни меня никогда так не возбуждало. С мокрыми глазами я наклонился и достал трусы из корзины. Осторожно, будто они могли разбиться, я медленно их развернул. Они были влажноватыми на ощупь, а когда я поднес их к лицу, они едва слышно пахли ею. «Джейн», — шепнул я, и мне сладко было произносить ее имя. Я повторил. «Джейн! Джейн!»